Ангел благого молчания. Молитва. Ангел благого молчания, властно уста загради в час, когда силой страдания сердце трепещет в груди. Ангел благого молчания, радостным быть помоги в час, когда шум ликования к небу возносят враги. Ангел благого молчания, гордость в душе оживи в час, когда пламя желания быстро струится в крови. Ангел благого молчания, смолкнуть устам повели в час, когда льнет обаяние вечно любимой земли. Ангел благого молчания, душу себе покори в час, когда брезжит сияние долгожеланной зари. В тихих глубинах сознания светят святые огни. Ангел благого молчания, душу от слов охрани.